«Нежити поблизости точно нет», — сказала Элси. «Пожалуй, я соглашусь», — кивнул Вильгерт. «Нужно оглядеться и узнать, где мы выбрались», — сказал я и направился к лестнице. «Арднер, идешь со мной. Арк, Кассель, исследуйте пространство вокруг. Элси, Вильгерт, отдохните немного. Ваши силы нам пригодятся чуть позже». После я подошел к призрачной королеве. «Силь, с тобой все в порядке?» — спросил я, видя, что у нее из руки, словно кровь, капала светящаяся сине-зеленым светом эктоплазма, которую она пыталась скрыть. «Это пустяки», — попыталась отмахнуться она, но я попросту взял ее руку и залатал энергией нейтрала. «Спасибо, Алексей. Береги себя, ведь для меня ты дороже жизни», — сказал я, обняв призрачную королеву, после чего направился вверх. Я немного расслабился, когда думал, что у нас все идет хорошо и что в моем отряде достаточно высокоуровневых соратников, но и их могут ранить, чего не следовало забывать. Помимо этого, даже в таких непростых ситуациях нельзя забывать о том, что Силь, как и Элси, уже в скором времени станет мне куда ближе, а своих любимых я не намерен отдавать кому-либо. Поначалу мне казалось, что ты растерялся, когда увидел, что и я, и Вильгерт, да и все остальные могут впасть в смятение, вдруг сказал Арднер, пока мы поднимались. Но теперь вижу, что ты более стойкий, чем мы. Отец не зря взял тебя в ученики. Мне кажется, что он разглядел в тебе себя. Ведь я не был столь решительным, как ты или он, за что поплатился. Поэтому не допускай таких ошибок и помни, кто тебе дороже остальных. В этом мире, а впрочем, как и в других, жить лишь для себя бессмысленно. Я не ожидал, что темный леший вдруг решит немного пофилософствовать, да и еще сравнит меня с Сильвером. Впрочем, я ощущал, что он теперь волнуется, чего не было, когда мы путешествовали по садам смерти. Он не боялся умереть, пытаясь найти Леру, но сейчас ему не хотелось умирать. Нет, он по-прежнему не боялся смерти, но он хотел вернуться к Милли, той, кем стала его погибшая жена. Он боялся, что не увидит ее снова. Смотря на него, я понял, что леший вдруг стал выглядеть человечнее, что ли, хотя раньше я воспринимал его чуть ли не как вестника смерти или одного из обитателей ее садов. «Ты прав», — похлопал я по плечу лешего и направился дальше. Задействовав лианы, мы значительно ускорились и довольно быстро оказались на вершине небоскреба, ну как сказать, вершине в общем, весьма высоко над землей. А вот оставшаяся часть небоскреба лежала внизу, раздавив немало других зданий. Страшно представить, какой высоты была эта постройка, да и кто ее вообще так смог переломить. «Взгляни вон туда», — указал леший, заставив активировать зоркий глаз. Я пригляделся, но не сразу обратил внимание на две большие тени, стоявшие друг напротив друга. Одну из них мы уже видели. Это был уничтожитель, а вот вторая, которая была даже больше него, явно та, кто спас нас от этой твари. «Итак, кто же это у нас такая? Ну-ка, зоркий глаз, покажи информацию». «Теневой координатор, Кагерма, 1417 уровень». Четырехрукое создание с довольно худой фигурой ничуть не уступало в силе теневому уничтожителю, но драку с ним продолжать не спешила. Впрочем, первая тень аналогично не желала сражаться с координатором, несмотря на столь малую разницу в уровнях. «Возможно, они о чем-то разговаривают, а может, просто в гляделки играют. Хе-хе-хе. Да, совесть, меня немного отпустил страх. А ведь я думал, что уже привык к столь высокоуровневым личностям и монстрам. Но нет, в этот раз смерть явно была близко, что крайне неприятно осознавать. И мне сейчас есть, что терять, поэтому я очень хорошо понимал Арднера. В этом мире я обрел семью и многочисленных друзей, с которыми не хотел расставаться, поэтому действовать нужно аккуратнее и стараться избегать неравных боев. Хотя кому я говорю, логика даже улыбнулась от таких мыслей. Я ведь все равно нарвусь на кого-нибудь, кто будет сильнее меня и от кого нельзя будет убежать. Значит, две основные тени по каким-то причинам оказались рядом, причем на нашем пути, хмурился Арднер, прислонившись к каменной плите. Чувствуется, что я немного облажался в разговоре с нашей подругой. Кстати, достань-ка ее, совесть передала черный алмаз лешему, а тот внимательно посмотрел на него. «Ничего не хочешь нам сказать, чертовка, я не управляю командирами», фыркнула тень. «Они бродят там, где захотят, и нет никого в этом городе, кто смог бы им противостоять, ну разве что железные исполины. Это злит командиров, заставляя вымещать злобу друг на друге, и на нас заодно, однако потерь они стараются не допускать, ведь подкрепление запросить не получится. К своему удивлению, я без помощи Арднера понял тень и пытался переварить то, что она только что сказала. «И все-таки, что вы тут забыли?» – спросил я. «Вижу, что избежать этой темы у меня не выйдет, так что либо вы меня отправите к Атракси, либо это сделают командиры. Так что, рассказав вам о нашей миссии, я смогу прожить чуть дольше, что уже неплохо», – вздохнула тень. «Либо это было что-то похоже на это, так как я вообще не уверен, что они могут дышать. В этом городе скрывается беглец Атриума, кто-то из главных теней. Причины мне неизвестны, но ее влияние ощущается даже здесь. Тени могут ощущать главных, способных повелевать остальными, но на этой тени есть путы света, так что командиры могут ее победить и вернуть в теневой мир. Подкрепление мы запросить не можем, так как это может нарушить баланс сил среди четырех семей Артиума, поэтому вызвали координатора Мелтилию и уничтожителя Корианида. И вот уже больше сотни лет мы не можем добиться цели, что не расстраивает главных, так как баланс сил все еще не пошатнулся. Вот только мы не можем вернуться назад, если не выполним миссию, а в городе откуда-то начали появляться пожиратели, что заставляет командиров нервничать и злиться, ведь пожирателям плевать на силу. Они, как яд, способны убить любого. И раз уж вы меня поймали, то мне остается только бежать подальше от командиров, чтобы выжить. Я знаю, что с нами в этом мире могут поступить очень жестоко, использовав как источник энергии или разорвав на множество нитей, чтобы сплести из нас особую одежду, но иного выхода для меня теперь нет. Либо я проживу дольше вдали от остальных, либо буду поглощена командирами. А у вас интересная иерархия, однако, заметил я, сильный поглощает слабого, причем буквально. Но почему тогда остальные не разбежались и продолжают подчиняться командирам, а они сразу всех не поглотили, чтобы стать еще сильнее? Есть законы, которые должны соблюдаться, ответила тень, и законы главных теней нарушать нельзя. Я использую один из древних законов, который позволяет выжить в случае нарушения приказа. Немногие знают об этой лазейке, но мне довелось прочитать некоторые древние трактаты, пока я проходила учебу в нашем университете. Так, я потер переносицу. Что-то многовато информации при текущей, непростой обстановке. Хаэм, может ли мгла Генерта быть родственна теням? А еще университет — это вообще что-то с чем-то, ведь я воспринимал теней как монстров, а не как разумные расы. Ладно, с этим разберемся после. Думаю, с ней лучше поговорить немного позже, когда будем в более безопасном месте, сказал Арднер. А сейчас лучше пройти через дворец, раз уж тени обходят его стороной. Обходить город по дуге может быть еще опаснее, а возвращаться назад и пересекать дикие земли вообще проблематично, к тому же с востока тоже немало земель погребены под болотами. Так что путь через дворец — наш единственный вариант добраться до цели в обход патрулям теней. Нет, лучше сразу добейте, не хочу мучиться, вновь вздохнула тень, от которой я ощутил печаль. Есть у меня друг, который был бы не прочь поговорить с тенью, так что долой подобные мысли, сказал я. После этого посмотрел на дворец, используя зоркий глаз, и ощутил какой-то холод. Кольцо на пальце будто покрылось льдом. Точно, его мне подарила смерть, и что-то я совсем запамятовал о нем. Помнится, она сказала посмотреть его свойства позже, но слишком много всего на меня навалилось, чтобы последовать ее совету. Ладно, теперь пришло время посмотреть, какой артефакт мне достался. Глава 51. Глава 51. Подарок смерти. Стража. Войска империи. Долгожданная встреча. Описание. Особый подарок от смерти, который она создала собственноручно для герцога Алексея, того, кто смог заставить биться быстрее сердце самой смерти. Эффект. Поцелуй смерти убивает любого противника. Количество применений. 3. Класс. Уникальный. Примечание 1. Предмет и впрямь уникальный и очень опасный, ведь способен убить любого бога. От него не спасут подстраховки в виде превращения в нежить, неуязвимости или защитного барьера. Есть вероятность выжить только при наличии схожего артефакта от жизни, но вероятность встретить обладателя чего-то подобного очень мала. Примечание 2. Артефакт требовал немалого количества энергии смерти, поэтому очень долго заряжался. Примечание 3. Стоит учесть, что повторно восполнить заряды не получится. После применения всех зарядов, кольцо утратит свои силы, оставив только возможность накапливать энергию смерти. Условие применения: запись от смерти. 2 заряда ты можешь потратить на любых врагов, каких посчитаешь нужным, однако последние оставь для себя. Когда придет время, ты должен будешь поцеловать кольцо, и это время ты определишь для себя сам». Я прикрыл глаза на некоторое время и вздохнул. «Это действительно самый мощный артефакт, который у меня есть. А как же я?» – спросила Акадия. «Даже сильнее тебя, ведь он может забрать и твою душу», – ответил я, заставив притихнуть Дию. «Вот только условия я никогда не думал, что будет, когда настанет это время. Как-то мне всегда казалось, что жизнь будет длиться невероятно долго, однако отнюдь не бесконечно. Логика подсказывала, что далеко не все мои любимые смогут прожить столь же долго, как и я. Сперва настанет время Катты, ведь она обычный человек, не обладающий особым магическим даром или божественными силами. За ней меня оставит Арианна. Пусть она и принцесса древнего рода обладает немалой силой, но она также остается человеком. Потом Илья и Вилетта покинут меня, ведь оборотни живут хоть и немало, но это время ограничено всего парой-тройкой человеческих жизней. Скорее всего, потом придет очередь Кахи. Она представитель расы из другого мира, но неизвестно, как долго она может прожить, и я не замечал в ней столь яркой искры жизни, какая горела у Нри и эльфиек. Кстати, о них. Микридор рассказала, что и у эльфов есть свой предел, пусть и достаточно большой. В итоге, останется Нри, Кассель и Акадия. Нри, богиня и поэтому может жить чуть ли не бесконечно, Кассель, внучка Аркви, принадлежащая к неизвестной расе, а также дочь Зеленра, представительницы другой расы, живущей миллионы лет. Поэтому она, вероятнее всего, сможет прожить ничуть не меньше Нари. Акадия была могущественной чародейкой, и если продолжит совершенствовать свои силы, то тоже сможет прожить невероятно долгую жизнь. И останется лишь один вопрос. Смогу ли я прожить с ними вместе так долго? Я не уверен, что способности нейтрала даруют бессмертие. А даже если и есть такая возможность, то где мне набрать так много опыта? И хватит ли его на девчонок? Тогда нужно как-то правильно его распределить, чтобы не позволить им умереть. Со смертью вряд ли удастся договориться. Впрочем, она и так мне помогает, так что просить больше просто верх бесчестия. Это и впрямь подарок от смерти. Надеюсь, что воспользоваться им мне придется еще не скоро. Это кольцо, вдруг заинтересовалась тень артефактом, а потом ее окутал страх. Прошу, держи его подальше от меня. И впрямь жуткая концентрация энергии смерти, будто оно в ее садах полежало не один год, согласился Арднер. Что ж, думаю, пора выдвигаться, сказал я, встав с каменного блока. А ты, тень, пойдешь с нами, на что она возражать не стала. Сразу понятно, что сидеть в камне ей совсем не понравилось. Стоило нам спуститься обратно, как мы вновь оказались посреди сражения. На этот раз нежить полезла из-под завалов, которые планомерно выжигал Вильгерт, направив в сторону тварей, пытающихся приподнять обломки. Старику явно было весело, так что он даже не думал останавливаться, вот только придется его немного разочаровать. «Вильгерт, остановись», положил я руку ему на плечо, приведя в чувство волшебника. «Ты и так тут кислорода сжег немерено, уходим». «А, да, точно, чуть не забыл, что мог выжечь весь воздух, как ни в чем не бывало», сказал старик и посмотрел в сторону, откуда вновь начали лезть твари. Чтобы не провоцировать Вильгерда на новую порцию пламени, я использовал каменный кулак, обрушив его на обломки и окончательно похоронив твари, а также попутно прижал все колонны антарциатты и заморозил. «Неплохо получилось», — оценила Элси. «Нужно спешить, пока сюда не заявилась другая нежить или тени», — сказал я и направился в сторону пролома в стене. Аккуратно осмотрев местность вокруг, я уже хотел было идти, как меня остановил Арк. «Там лежат зомби», — указал призрачный император. «И в этом направлении тоже. Пара скелетов чуть левее», — добавила Кассель. «И если судить по их скафандрам, то это операторы механических рыцарей, которых сожгли. Видите?» — просто сказал я и сразу же последовал за призраками. Арднер же в этот раз выступил замыкающим. «Не понимаю, как вы поладили с прозрачными тенями», — вдруг сказала тень. «И нам не говорили, что они вообще разумны. Видимо, у вас недостаточно познания о мире людей», — ответила тень Акадия, которая все еще немного дулась на меня. «Впрочем, далеко не все призраки такие, как Сель или Арк. Большинство из них близки к тому, что вам о них говорили. Мир людей слишком странный», — сказала на это тень. «Уж кто бы говорил», — фыркнула Дия. «Внимательнее», — сказал Арк, останавливая Элси, которая чуть не наступила на чью-то руку. «Не нужно тревожить мертвых, тогда и у нас проблем будет меньше. Спасибо, Сира поблагодарила призрачного императора и аккуратно обошла частично погребенный обломками труп. Я ведь правильно понимаю, что мы идем в сторону дворца? Спросила Элси. Так и есть, ответил Арднер. Если все равно помирать, то хотя бы увижу, что там такое, добавила тень. Совсем не мог понять, как к этой тени относиться. Такое ощущение, что это какой-то студент, попавший на опасную практику в другой мир, либо хитрый шпион, изучающий людей, используя одну из своих масок, или вообще притворяющийся разумным чудовище, которое думает, как бы отвести нашу группу к своим соратникам и сожрать. Но было забавно смотреть, как страх и недоверие этого непонятного существа сменяются любопытством и удивлением. Кассиль резко подняла руку, показывая, что надо остановиться. Потом указала в сторону. Мы с Арднером использовали зоркий глаз, чтобы увидеть, что же именно насторожило призрачную королеву. Обширная площадь была усеяна обломками вперемешку с телами. Где-то валялись покореженные металлические конструкции со скелетами внутри, где-то просто были разбросаны кости со следами мощной магии. Судя по тем металлическим изделиям, это явно были те самые механические рыцари. Поглядеть бы на этих древних роботов, когда они еще были целыми. Но проверять сейчас было слишком опасно, поэтому пришлось продолжить свой путь. В результате нам пришлось сделать солидный крюк, чтобы не спровоцировать мертвецов очнуться от глубокого сна. «Так почему ты помирать собралась?» — вдруг спросил у тени Вильгерт. «Из наших еще никто не возвращался из этого района, а вся собранная информация говорила о целом отряде весьма сильных врагов», — ответила тень. «Командиры решили сосредоточиться на других районах, прежде чем рискнуть штурмовать замок, а после у них возникла ссора, так что штурм был отложен. Пробираться пришлось немало, так что почти сутки мы шли через развалины города, пока к следующему утру не добрались до центральной площади столицы Древней Империи. Забравшись повыше для оценки обстановки, я ощутил сильную боль яркой косель. Она буквально сковала призраков, которые увидели весьма трагичную картину. Значит, внешнего врага не было», — сжал кулаки Арк. «Как же так?» — опустила руки Силь. «Почему?» «Вся огромная площадь была завалена роботами, какими-то странными аппаратами, похожими на потрошителей Зеленра, и целым морем трупов и костей, а также тьмой металлических осколков, оружия и кристаллами, где еще ощущалась энергия. Энергия смерти тут фанила так, что могло показаться, будто часть садов смерти появилась здесь. Вы лучше чуть дальше взгляните», — указал Арднер на дворец. Точнее на врата, рядом с которыми стояли стражи. Имперский страж, 1000 уровень. Имперский страж, 1000 уровень. Сколько их там? Спросила Элси. Я насчитал 42, ответил Арднер. По крайней мере, в этой части площади. Но судя по построению, они равномерно стоят вокруг дворца, так что их может быть куда больше сотни. Лидерам не осилить такое войско, сказала тень. Теперь ясно, почему они стали такими нервными после разведки этой местности. Боюсь, что если не справились командиры, то и нас тут не будет ждать успех. Помимо стражей там есть и другие хранитель врат, добавил Арднер, указав на разного размера силуэты, затесавшиеся среди больших механических воителей. Армтер, прототип воина императора, 1517 уровень. Элигиара Рошан, экспериментальный образец, тип принцесса, 1555 уровень. Первый напоминал Арка, разве что был раза в 4 выше и носил с собой 2 двуручных клинка. Робот был облачен в подобие доспехов с какими-то знаками, почти исчезнувшими за многочисленными подпалинами. Я бы сказал, что он явно обладает немалой подвижностью и, судя по его конструкции, мог быть отличной мясорубкой, если выставит клинки в стороны и начнет вращаться. Голову же прикрывал сплошной гладкий шлем, в левой части которого было несколько углублений в виде параллельных полос. Вторая больше походила на косель. Хрупкая женская фигура, закованная в оригинальную броню. Яркие бирюзовые кольца на черном полотне глаз выглядели угрожающе и в то же время красиво. В центрах колец мерцали золотые ромбы зрачков. На голове словно бы были волосы, собранные в хвост, на котором отчетливо виднелись лезвия. Вся ее броня была покрыта острейшими лезвиями, так мало того в руках, как и Армтер, она держала длинные клинки. Разве что оружие этой механической принцессы уступало в размерах артефактам боевого прототипа. «Знаете, мне кажется, что эти механические стражи похожи на вас», — заметил Арднер, после того, как внимательно осмотрел призраков. «Не кажется», — ответил Арк. «Их сделала мама, после нашего рождения», — сказала Кассиль. «В задачу этих стражей входила наша подготовка, а также сбор информации о нас, поэтому они развивались вместе с нами. Как только росла наша сила, так постепенно увеличивалась и их. Они были немного разумны, но их никогда не применяли в бою. Более того, они должны были остаться во дворце матери», — добавил Арк. «Поэтому я не понимаю, что они делают здесь вместе с целым роем потрошителей и стражей Зеленра. Они явно охраняют дворец», — ответила на это тень и сразу же поинтересовалась. «Разве стражи не для этого нужны?» «Для этого», — вздохнул Арк. «Но были обстоятельства, которые противоречат сложившейся здесь картине. Что же произошло после наших смертей, что вновь объединило силы Империи?» «Смотря на все это», — спросила Кассиль. «Нам нужно пробраться во дворец, там точно найдутся ответы на все наши вопросы». «Да нельзя вам туда идти», — вдруг привлек к себе внимание Вильгерт. «От стражников я в свое время немало побегал по городу, но не сказать, чтобы они уж очень старались меня убить. Они действительно стражи, и их цель заключается отнюдь не в убийстве путешественников или теней. Они защищают всех остальных». Глава 52. Защита. Барьер. Убежище Грамхольда. «Ведь то, что находится за барьером, слишком опасно для любого живого существа», — сказал старый волшебник. «Впрочем, рассказывать слишком долго, так что взгляните лучше вот на это». Он некоторое время порылся в мешке, который достал из инвентаря, и затем выудил оттуда белесый октаэдр. Вильгерт направил в него немного энергии, после чего над кристаллом появилось объемное изображение. «Я прямо вспомнил старый фильм, где общались при помощи похожих устройств, спасали принцессы и сражались на световых мечах. Разве что здесь изображение было куда качественнее». «А во, ты ша-ша-ша», — произнес мальчик на записи. «Я же понял, что явно поторопился насчет качества, все же в записи были помехи, из-за которых не было слышно некоторых слов». «Ну а что вы хотели в аномальном месте?» — фыркнул Вильгерт. «Эта запись еще вполне ничего». «Это ты там?» — решила уточнить Элси. «А кто же еще?» — усмехнулся старый волшебник. «Вы больше смотрите на окружение, чем слушаете этого сорванца. Сегодня я наконец-то добрался до самого дворца». Ребенок был впечатлен. «Это было ты-ша-ша, очень сложно, вы даже и представить не можете насколько. Тренировки того точно стоили, ведь без этих заклинаний я не смог бы отвести почти всех стражей отсюда. И все же не понимаю, почему эти машины не пытаются сразу убить меня, хотя нежить режут только так, да и забредших сюда монстров ничуть не жалеют. Этот вопрос ты-ша-ша еще надо прояснить. Барьер, теперь о нем. Такого я никогда не видел даже в арсенале КЦЦЦ. Это защита двухстороннего поглощающего типа. Она использует энергию из окружающей среды, чтобы поддерживать себя. И кто знает, сколько времени она уже активна. Вероятно, тут есть определенные критерии работы, и пока ей не угрожает какая-либо опасность, защита расходует наименьшее количество энергии. Также стоит отметить, что она одинаково хорошо поглощает любой тип магии. Я немного перемотаю, вестаки опыты с барьером вряд ли будут такими интересными, — сказал Вильгерт, а потом резко остановил запись. А вот это то, что нужно. О, сегодня я подготовил несколько свитков, которые взял у ты-ша-ша, думаю, он не будет ругаться, когда я расскажу о результатах. ХМ защитный артефакт на что-то среагировал, так что спрячусь-ка я побыстрее. Стоило ему это сказать, как парень развернулся к барьеру спиной и исчез. Шло время, но ничего вокруг не поменялось. Барахлит, зараза. Вдруг он сбросил с себя пелену невидимости, вздохнул и повернулся к барьеру, а потом как закричал, и моментально бросил несколько свитков, испустивших облако тьмы и дыма, а сам вновь стал невидимым и убежал. Через какое-то время, видимо, запись остановилась, когда паренек отошел на большое расстояние, и включилась вновь, стоило ему вернуться. Проклятие, паренек добавил каких-то странных слов в свою речь, и что-то мне подсказывает, наверное, логика, что это были не самые цензурные выражения. Так испугаться какой-то, впрочем, да, страшила ты еще та, — сказал он кому-то за барьером, и только теперь мы смогли увидеть человеческий силуэт, будто состоящий из тьмы и серого дыма, движущегося вдоль поверхности его тела. Вместо глаз были круглые провалы с еще более черной пеленой, в нижней части головы зияла здоровенная пасть с черными зубами. Из нее густым потоком лился мрак. Поглощенный мраком, уровень. Хорошо, я не пробрался внутрь, иначе бы эти чудища меня точно сожрали, а ведь я и не думал, что их там так много. Только сейчас я увидел, что в стороне от первой твари чуть ли не море из мрака. Подобных монстров там было очень и очень много. Если бы все они вырвались, то поглотили бы город, застелив его черным покрывалом. «Как же вас там закрыли? Да и кто вообще смог провернуть подобное?» — спрашивал мальчик, разговаривая с монстром уже не в первый раз. «Вы все там такие одинаковые или?» И вот тут, среди моря тварей, показался вполне себе человеческий силуэт, пусть и укрытый мантией из этой странной такой пугающей энергии. Паренек даже сам не понял, как пробежал половину расстояния до башни своего учителя, увидев лишь порождение мрака, уровень. «Как видите, туда соваться бесполезно», — сказал Вильгерт. «По крайней мере, с нынешними силами. Для захвата дворца требуется отряд из богов, чтобы точно уничтожить порождение, ведь это одни из самых страшных монстров, какие только могут быть. Но самое неприятное заключается в том, что таким чудовищем может стать любой, кто возьмет под контроль мрак, но не откажется от него. Проклятие!» — выругался Арк, глядя на дворец, который был столь близко и в то же время так далеко. «Мы не были здесь так долго, потерпим еще немного», — обняла его Косель. «Сейчас мы не сможем справиться ни со стражами, ни с теми, кто находится за барьером. Да и сами мы еще и половины сил не вернули». «Ты права», — нехотя признал призрачный император, «но все же так хотелось вновь заглянуть домой и найти хоть какую-то информацию о произошедших здесь событиях. У меня такой вопрос», — вдруг привлекла к себе внимание Элси. «Вы ведь правили этими землями, поэтому стражи могут вас признать, так?» «Хаэм, такое возможно», — немного поразмыслив, ответил Арк. «Вот только проверять это мы сейчас не будем», — добавила Косель. «Ведь в случае провала, нам будет сложно убежать от такой армии. В принципе, проверить можем, разве что придется обучить вас невидимости, но не той, что присуща призракам, ведь эти механические солдаты все равно смогут подобрать диапазон видимости, в котором смогут обнаружить вас. Я могу обучить вас заклинанию Грамхольда, а заодно и своей разработке. Они вместе помогали мне скрыться от стражей», — предложил Вильгерт. «Однако и при таком варианте потребуется время, чтобы повысить степень владения заклинаниями до приемлемого уровня. Как понимаете, это может занять далеко не один день, так что в любом случае идти туда сейчас будет равносильно моментальной отправке в сады смерти». Мы переглянулись с Арднером и усмехнулись. «А если вспомнить, что у меня есть монета, способная сделать это быстрее роботов, то становится еще забавнее. И это не говоря о способности мгновенного переноса во дворец смерти. Так что попасть на тот свет, как это ни странно, я могу в любой момент. Хе-хе-хе. Значит, идем к башне Грамхольда?» — спросил Арднер. «Остается только продолжить наш путь к цели», — согласно кивнул я, а потом посмотрел на Арка и Силь. «Во дворец мы еще вернемся. Если вы и впрямь можете управлять этой армией, то командирам и всей группе поиска придет конец», — как-то печально сказала Тень. «А разве тебе было не все равно?» — спросил я. «Нет, ведь среди теней есть много тех, с кем я училась вместе, и кого считаю другом», — ответила Тень. «Я посмотрю, что можно сделать, после того, как мы выполним свою миссию. Твои же командиры и друзья пробыли тут немало времени, значит, проведут здесь еще немного, так что ничего с ними не случится, пока мы будем заняты своими делами», — ответил я. На это Тень лишь промолчала. Мы же выдвинулись дальше, на северо-восток. Здесь на удивление было куда спокойнее, и чем дальше мы отходили от центра города, тем меньше нежити встречали, однако не все время было так гладко, так что уже на выходе из столицы мы почти лоб в лоб столкнулись сразу с несколькими тварями, выбравшимися из-под земли прямо перед нами. «Элси, Арднер, за меня. Арк, Косель, атакуйте с флангов. Вильгерт, бьешь в лоб», — быстро раздал я приказы и выставил щит перед собой, попутно активируя замедление лешего. Сразу двое поглощенных мраком оказались перед нами. Они вытекли из этого чертового пролома, как нефть из подбитого рифом танкера. Вильгерт моментально создал перед собой нечто вроде огненного портала, из которого к тварям потянулся поток яркого пламени. Рев огненной стихии был просто жутким, но я прекрасно понимал, что этого будет мало для таких противников, поэтому создал несколько колонн нантарциатты, сформировав из них подобие стены, тем самым закрыв пролом. Как только действие заклинания Вильгерда прекратилось, Арк и Косель обрушили свою мощь на твари. Еще горящих монстров накрыла ледяная буря, к которой добавились серпы смерти. В итоге получилась ужасающая мясорубка, разрывающая монстров на куски. Но и этого было явно недостаточно, ведь по моему щиту прилетело сразу несколько сгустков мрака, да так сильно, что рука немного онемела. В ответ по монстрам ударили Илси и Арднер. Темные лианы сковали твари, шипы смерти ударили со всех сторон, а барьер из этой стихии, созданный Сирой, накрыл собой область вокруг них. А следующее заклинание меня несколько удивило, ведь это была вспышка жизни. Жизнь и смерть среагировали друг на друга, создав мощную воронку энергии, которая разорвалась мощнейшим взрывом. Видимо, остатки энергии других стихий привели к такому эффекту. Тварь изрядно потрепала таким набором заклинаний, так что я использовал лианы, чтобы ускориться, и уже в следующее мгновение подарок Цунгара вонзился в тело первой твари, которая была похожа на человека. Меч поглотил мрак, однако вторая тварь успела нанести удар. Щитом заблокировать его я не успевал, так что пришлось использовать латные рукавицы. Было больно, но не так, как раньше, поэтому, переборов боль, я контратаковал. Клинок вонзился в горло твари. Мрак начал впитываться в божественный артефакт, заставляя белоснежное лезвие слегка поблекнуть, а у поглощенного мраком появилось лицо женщины, на котором возникла улыбка, чтобы в следующее мгновение превратиться в пыль. «Их точно нельзя спасти?» – спросила Элси, глядя на кучки серой пыли. «Насколько я знаю, нет», – ответил Вильгерт. «Мрак слишком сильно меняет тело и душу, так что вернуться к привычной жизни уже не получится». Хотя он немного задумался, возможно, справиться сможет тот, кто умеет управлять временем, но подобная лишь гипотеза, на деле же даже боги на такое не способны. Время никому не подвластно. Вильгерт попытался встать, но чуть не упал. Элси помогла ему подняться. Видимо, волшебник выложился в этом бою, а может накопилась усталость за прошедшее время. Я посмотрел на остальных и понял, что даже Арку и Косель неплохо было бы отдохнуть как следует, вдали от этого города. Можно было бы открыть дверь в сокровищницу, но в условиях нестабильности пространства это попросту опасно. «Тут недалеко осталось идти, в башне и отдохнем», — сказал волшебник и уверенно направился в сторону. Через какое-то время мы пришли к небольшому городу, который сохранился куда лучше, чем столица, вот только ничего примечательного здесь не было. Правда, и врагов здесь тоже не было, что не могло не радовать. «Знакомое место», — сказал Арк, — «но чего-то не хватает», — добавила Косель. «Вот этого», — Вильгерт достал из инвентаря какой-то амулет и поднял перед собой. «А что должно произойти?» — спросила тень. «Что-то», — ответил Арднер. «Вот только ничего не произошло». «Как же так?» — удивлялся старый маг, в душе которого я ощутил отчаяние. «Это ведь то самое место, я прекрасно это помню». «Знаешь, я тоже помню эти места», — вдруг сказала Акадия. «Только тут должна стоять башня». Стоило ей это произнести, как с упомянутой башни вдруг стала слетать пелена невидимости. Она медленно исчезала, обнажая великолепное строение. Башня больше всего представляла собой футуристический небоскреб из белоснежного материала, покрытого узорами, которые различить можно было лишь вблизи. Город тоже начал преображаться, словно кто-то отматывал время назад. Обломки вновь образовывали здания и заполняли проломы, появлялись открытые дорожки, а вокруг расцветали деревья с изумрудными листьями. Красота. Видимо, длительное воздействие внешней энергии сказалось на заклинании Грамхольда, предположил Вильгерт и направился к основному входу. Тут было использовано заклинание непроницаемости. Оно куда мощнее невидимости, ведь не только скрывает объект, но и не позволяет прикоснуться к нему. Вы даже можете пройти по этой территории и не узнать, что тут есть здание. А уж как это реализовано вообще можно назвать настоящим чудом, маг явно радовался, тихо добавив: «Наконец-то я снова дома». Пока Вильгерт прикладывал амулет к небольшому постаменту, Арк и Косель оглядывались по сторонам. Их просто захватило удивление. Это чувство было столь сильно, что перекрывало все остальные. «Как это возможно?» Не могла поверить своим глазам Косель. «Тут словно ничего и не изменилось», — добавил Арк. «Это просто немыслимо». «А что не так?» — спросила Элси. «Это загородная резиденция нашей семьи, и она точно такая же, какой мы ее помним». Стоило заклинанию Вильгерда активироваться, как ко всей резиденции вернулся ее истинный облик, включая и главное здание, объяснила Косель, указывая на белоснежную башню. «Идем», — позвал нас Вильгерт. В огромном холле было пустынно, но в то же время идеально чисто, чего совсем не ожидаешь от заброшенного ни на одну сотню лет здания. «Нам наверх», — сказал он и открыл портал, находясь в кругу. Такое ощущение, что на полу расположился своеобразный циферблат, как у часов, только вместо цифр открывались порталы. Не волнуйтесь, внутри здания пространство стабильно, так что пространственную магию можно использовать без опаски. Грамхольд создал целую цепочку порталов, чтобы легче было передвигаться по этому огромному зданию, которое долгое время было мне домом. «Нам сюда», — добавил волшебник и перешел через темно-серое око портала, мы поспешили следом за ним. В большой комнате, где мы оказались, почти не было освещения, лишь чуть вдалеке тускло мерцал белый кристалл. Вильгерт медленно шел к нему. Рядом с кристаллом было ложе с золотой каемкой, испещренной древними письменами. И там лежала прекрасная девушка, которую я уже видел на картине. Разве что на ее бледном лице не было улыбки, а исхудалые руки были сложены на груди. На ней было то самое голубое платье. Мощный невидимый барьер отгораживал ее от окружающего мира, но это ничуть не остановило Вильгерда, который без особых проблем взял за руку девушку, и только теперь я заметил слезы в глазах старого волшебника. «Привет, мама, я снова дома», — сказал он, но не успел я его хоть о чем-то спросить, как заметил в углу чьи-то сияющие белым светом глаза. Примечание автора. На следующей неделе будет эпилог и пролог новой книги. П.С. Уже не терпится показать вам обложку. Эпилог. Эпилог. Альтаир. Как же прекрасен мир, особенно когда никто не лезет по твою душу, никто не указывает, как жить и что делать. Я сидел на склоне холма и смотрел на прекрасную ночную долину. Тут брат не сможет меня достать. И не только, потому что я здесь один из сильнейших игроков, но и благодаря тому, кто помог мне. Впрочем, с братом я и сам разберусь, если он осмелится вернуться в этот мир. Я заставлю его страдать, и так просто он не уйдет. А вот с проклятым герцогом мне вестаки потребуется помощь. Сложно признать свою неспособность его устранить, но я не дурак, чтобы подумать, будто еще одна моя авантюра сработает. Его женушки во всеоружии встретят меня, так что никакие артефакты и хитрости мне в таком случае не помогут. К тому же я ощутил дыхание смерти. Подумать только, одно из воплощений на его стороне. Если бы она была там в тот момент, то на этом моя авантюра бы и закончилась, а для души начался бы бесконечный ад в садах смерти. Помимо этого, Алексея прикрывают боги и богини, причем на его стороне их так много, что можно предположить, будто он хочет новый пантеон создать. К тому же у него есть ряд очень опасных артефактов, которые могут окончательно убить меня. Проклятие. В одиночку его просто никак не достать, а самое паршивое, что я не знаю, как быть в этой ситуации. Безымянные мне не помогут, они и так мне никогда не доверяли. Нанять какие-нибудь гильдии – бессмысленно. На заказы того, кого объявили своим врагом все ближайшие империи и королевства, а заодно и боги, вряд ли кто-то откликнется. Да и они не смогут мне помочь, ведь против таких врагов бессильны любые гильдии. Ну почти. Однако Кодекс Тьмы тоже не согласится выполнять заказ, особенно учитывая, что они уже отказали мне в этом. В итоге, мне сможет помочь разве что Элнор, однако не хочу полагаться на помощь этого странного типа, который настолько же хитер, как и мой брат. Ситуация складывается печальная, но не такая уж ужасающая. Пусть доступ в мой мир теперь закрыт, зато этот просто огромен, так что я могу попросту уйти в центр континента, либо вообще перебраться через океан на западный материк. Правда, в таком случае останется слишком много незаконченных дел, которые будут висеть на душе тяжким грузом и не позволят расслабиться, но я это уж как-нибудь переживу. А оп, пришлось быстро откинуться на спину, чтобы пропустить над собой пролетающую глефу. Видимо, незаконченные дела уже решили заявить о себе. Я рад, что ты не сдох после первой атаки, Альтаир. Среди ночной тьмы я заметил человека в темном балахоне. Его лицо скрывал капюшон, но я прекрасно знал, кто явился за мной. Люсьен, ты решил предоставить мне последний шанс, усмехнулся я, припоминая его прозвище. И в этот же момент пришлось выхватить артефактные клинки и защититься от мощнейшего удара двуручного клинка. Уйти в бок я попросту не мог, так как там оказались ловушки. Резко отбросив в сторону вражеский клинок, я бросился прямо навстречу Люсьену, но резко остановился, почувствовав ловушку и перед ним, резко бросив шашку с галлюциногенным дымом, я подбросил вверх клона, а сам зарылся под землю. Очень быстро клон был убит двумя воткнутыми с боков кинжалами. Помимо Люсьена за мной явилась Мириона. Очень сложный противник, Хотя, казалось бы, мечник с двуручным мечом, да ассасин. Смех, да и только. Вот только этим мечом она орудует так, будто это легкая палочка. Заблокировав лишь один удар, я уже понял, что со вторым так не выйдет. Она вложит еще больше силы в следующие атаки, так что даже пытаться не буду проверять, насколько они сильны. Как сражается Люсьен, я знаю лишь отчасти. У него два коротких прямых клинка, но это для отвода глаз. Основное его оружие – длинные дротики с ядом и ловушки. А вот кто третий, я даже понятия не имею. А вы взялись за меня всерьез, усмехнулся еще один клон, который должен был отвлечь внимание от меня, но не успел он выбраться из завесы, как колба с зельем попросту разорвала мое заклинание взрывом, содрогнувшим землю. Проклятие! Это что за убийцы такие? Четверо против меня — это уже совсем не шутки. Проклятие! Пришлось резко использовать запасы расходников и артефакты. Сражаться с этими монстрами – самоубийство, так что нужно бежать, иначе никак не выжить. Одно из достижений меня уже прикрыло, уйдя в откат, и это совсем не к добру. Поток ветра развеял завесу, создав волну ядовитого дыма, вслед за которой сработала вспышка, озарившая двух человек, Мириона и Люсьен. А где еще двое? Впрочем, неважно, я попросту активировал крылья и взлетел вверх, сбросив вниз несколько колб. Первая разорвалась красным дымом, мгновенно разошедшимся в стороны, а вторая ударилась о землю с небольшим запозданием, активировав алхимическую реакцию. Мощнейший объемный взрыв должен был убить всех в небольшом радиусе. Хе-хе-хе, будете знать, как сражаться с лучшим игроком. Каха, резкая боль в боку заставила меня скривиться. Что за черт? Меня обвивал змеиный хвост, а под ребрами уже было два изогнутых клинка. Проклятие. Это ламия, и она слишком тяжелая, так что меня уже понесло к земле. Броня активировалась с запозданием и отрастила шипы, заставив ламию разжать свою нерушимую хватку. Эта змеюга вдруг исчезла, словно научилась летать, а я все равно продолжил падать. Крылья. Она их повредила. Черт бы побрал эту ползучую тварь. Пришлось резко сбросить крылья и приземлиться на верхушку дерева. Только я хотел оттолкнуться и прыгнуть подальше, чтобы ускориться и скрыться в лесу, как опора ушла из-под ног. Мириона перерубила ствол, отправив меня на землю. Прыгать было нельзя, так как я подставился бы под удар Люсьена. Стоило коснуться земли, как я направил во все стороны сюрикены, которые прошили все деревья насквозь, однако отлетели от убийц Кодекса Тьмы. Двое. Мириона и Люсьен. Где оставшиеся? Чтоб их. Очередной удар двуручником чуть не достал меня. Я успел уйти в последний момент, но мне не хватало времени, чтобы проанализировать ситуацию и выработать решение. Ловите, твари. Циклон. Я вытащил из инвентаря посох и воткнул его в землю. В следующий же миг из навершия артефакта вылетел смерч, который начал усиливаться с каждым мгновением. Зеркалом остала я отразил веер ядовитых дротиков Люсьена. Пеленой поглощения убрал зелье кровавого алхимика. Используя оберег Шилл и отклонился от атак ламии. Кхе, как, только и успел спросить я у монстра, схватившего меня за горло столь крепко, что я не смог разжать эту хватку даже специальным артефактом Эбрис, а подыскать нужную вещицу в инвентаре мне никто не позволил. Агат, так звали эту тварь, попросту ударил меня о землю, после схватил за ногу и трижды стукнул меня о ближайший камень. В голове все будто взорвалось. Нужно бежать. Я просто не могу умереть здесь. У меня слишком много сокровищ. У меня столько достижений. Я сильнейший игрок, хотел громко сказать я, но вышло какое-то хрипение. Страх окутал сердце. Не может быть, этого просто не может быть. Я не хочу умирать, сказал я, едва сдерживая слезы, ведь прекрасно знал, что после этого не откроется крышка капсулы, а меня может ждать смерть, которая не оставит без внимания убийство Алексея. Вот только никто не собирался меня спасать. У меня просто не было союзников, а Элнор даже не попытался мне помочь. Как же так? Вокруг меня образовалось каменное углубление, в которое я уместился целиком. В руках кровавого алхимика, рядом с которым была какая-то живая тень, возник небольшой флакон с зельем, сияющим синим светом. Он начал его заливать в углубление, и в тот же момент весь мир потонул в боли. Словно тысячи раскаленных игл пронзили все тело, а потом к иглам подключили ток, попутно поместив меня в кислоту. Боль буквально разрывала меня, заставляя выть. Но очень быстро я начал захлебываться кровью и вскоре просто желал, чтобы смерть забрала мою душу как можно скорее, вот только она совсем не спешила выполнять мою просьбу. «Цель захвачена», — сказал Генерт, смотря на каменную ванну с сияющей синей жидкостью, в которой полностью растворился Альтаир. «И все же я не понимаю, как ты в такой маленький флакон вливаешь целую ванну зелья». Люсьен задумчиво смотрел на идеальную синюю гладь неизвестного зелья. «Мириона, разберись с оставшейся гадостью», — сказал алхимик, на что мечница кивнула, убрала свой клинок в ножны, после чего сложила руки, заставив каменную ванну свернуться, а потом сжаться. «Агат, помоги», — попросила девушка, после чего монстр окутал темным дымом получившийся камень и сжал его до сфер размером с ладонь. «Спасибо, Есмира, развей эту гадость». С отвращением посмотрел на сферу Генерт, и в тот же миг атака Ламии превратила каменную сферу в пыль. «Готово», — убрала кинжалы в ножны Ламия. «Вот теперь работа завершена», — кивнул Генерт, и уже в следующий миг на освещенной лунным светом поляне гулял лишь одинокий ветерок. «Китрион, вижу, что тебе досталось», — ухмыльнулся здоровенный старик, шляпа у которого была в виде гриба, а тело прикрывал плащ из мха. «И судя по твоей душе, досталось тебе за дело». «Так и есть», не стал я отрицать очевидного, попутно пытался найти корону, которую мгновение назад крутил на пальце этот леший, но ее нигде не было. «Наверное, показалось, все-таки ее здесь просто не может быть. О, то, что ты не проявляешь передо мной свое высокомерие, показывает, что урок прошел замечательно», меня немного испугал его оскал. «Дай, я ему врежу», сказал амулет. Старый пень решил посмеяться над императором. «Да как он только посмел, было бы чем врезать», — вновь усмехнулся леший, поставив перед собой здоровенный деревянный меч. «Мой клинок при мне, а где же ваш император?» «Потерял», — ответил я, сжимая кулак, пока щит и броня сдерживали разъяренный амулет. «Какая досада, а то можно было бы устроить небольшой бой», — подсокал леший, который, похоже, все обо мне знал. Но стоит признать, что оплеуха от странников оказалась куда действеннее призывов народа. До сих пор несдержанный император некогда Великой Империи Ренвар не поддался ни на одну из моих провокаций и даже не проявил передо мной признаки борьбы со своим решением. Это достойно похвалы. Впрочем, не только. «Что-то мне это не нравится», — робко сказала броня. «Раз уж судьба забрала ваш меч и корону, но при этом оставила вам жизнь, ваше величество, то не стоит ли ее за это поблагодарить?» Вопросительно приподнял бровь этот здоровенный боровик, добавив столько яда в свою речь, что еще совсем недавно, меня бы вывело это из себя, но сейчас просто не было сил на проклятую злобу. «Боюсь, что у меня совсем ничего нет», — развел я руки в стороны. «А что насчет амулета, брони или щита? Они вполне себе неплохие, пусть и характер у одного из них сквернее моего. Прошу меня извинить, но их я отдать не могу». «Все же мне они очень дороги», — ответил я, уже думая, как буду защищаться. «Мой император», — чуть ли не плакала броня. «Да как ты только смеешь, старый пень», — продолжал злиться амулет. «Я прикрою вас», — добавил щит. «Мне тут что, не тот император что ли попался?» Нахмурился леший и встал с коряги. «Пожалуй, он был в половину выше меня, если не больше, а уж силище этой махины испугались бы и боги». Я уже готов был вдоволь посмеяться над самоуверенным мальчишкой, который не ценит никого кроме себя, а попался вполне нормальный молодой человек. Обманули. Впрочем, довольно комедий, все же до Сильвара мне далековато, вздохнул старик и сел обратно. «И ты присаживайся», — пригласил он присесть на еще одну из двух появившихся коряг. А вот на свободную сел большущий бурый медведь. «Ну вот и компания собралась, так что можно тебя подробнее послушать, раз уж ты оказался таким сговорчивым». После этого рядом с каждым из нас появился небольшой столик с деревянными кружками и блюдами, где лежало жареное мясо с грибами и травами, от которых шел такой дивный аромат, что имперские повара бы обзавидовались. Леший щелкнул пальцами и между нами загорелся костер. «Итак, раз уж мы решили поговорить, то представиться нужно и нам», — сказал леший, после чего указал на медведя. «Мой старый друг, Потапыч, а меня уже невесть сколько лет величают Крассусом». Разговор с лешим выдался хорошим. В кои-то веки можно было не следить за тем, как говоришь и что. Я просто рассказывал о своей жизни внимательному собеседнику, который и не думал меня перебивать, лишь изредка потягивая из кружки странный напиток с приятным хлебным ароматом. Не знаю, магия это была какая или еще что-то, но мне стало куда легче на душе. Уже не хотелось идти воевать с тем герцогом. Да и тех странников я до конца не могу винить, ведь меня было за что ненавидеть. Даже странно, что я раньше этого не замечал, будто все это зло делал и не я вовсе, а кто-то другой. Вот только память отчетливо показывает виновника. Правильно говорят, себя не обманешь. Скажем так, ты умнее, чем я рассчитывал, заявил после моего рассказа Крассус. Все-таки в тебе еще осталась кровь Ренвара, хоть ты и не особо похож на него. Погодите, то есть вы встречали основателя моей династии? Я был просто поражен услышанным. Конечно, кивнул Леший. У него тоже было немало проблем на пути своего становления, и гордыня была одной из таких. Но он с ней успешно справился, хоть и не без помощи. Сын Варгана и обычной смертной смог добиться многого, но и для него это было непросто, ведь сила отца постоянно жаждала сражений. Теперь испытания, наконец, добрались и до тебя, за что судьбу все же стоит поблагодарить. Если бы тебя не забросило подальше от твоих владений, то мрак постепенно бы отравил твою душу. Сейчас же ты идешь на поправку, побродив немного по лесу Ритеры. Видишь ли, хранители лесов издревле борются с мраком, который искажает людей, зверей, монстров, да и сам мир. Как и в твоем случае, мрак находит себе уголок в душе, а потом пускает корни, захватывая все большую ее часть, а заодно пытается дотянуться до других, вселяя ненависть, отчаяние и боль в их сердца. Но все на мрак спихнуть нельзя. Твоя вина в притеснении тех, кто верил в тебя, безусловно, есть, и ее придется искупить. Если ты, конечно, ответственный правитель. Знать бы, как это сделать, вздохнул я. Хаем, есть пара непростых вариантов, почесал бороду Леша и посмотрел на меня, думая, говорить или все же не стоит. Я готов преодолеть любые трудности, сказал я. Ну-ну, усмехнулся Леший, но видя, что я по-прежнему жду его слов, вздохнул. Хорошо, тогда завтра иди в ту сторону, он указал на восток. Где-то через неделю ты доберешься до небольшого городка, где живет немало странников, и расположена гильдия авантюристов. Вступи в один из их отрядов и попытайся понять тех, кто пришел из другого мира. Однако не говори, что ты житель Рини, Леший немного подумал, а потом передал мне какой-то артефакт. Держи, это кольцо иллюзий. Оно поможет тебе изменить уровень и внешнее восприятие странников, но не поменяет твою силу. Этот артефакт необходим, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Благодарю, искренне сказал я. Ой, не спеши, усмехнулся Крассус. Ты еще не раз пошлешь проклятие в мою сторону, а заодно и себя будешь корить, что согласился встать на путь искупления. Слова Лешего задели меня. Да, поход через лес выдался нелегким, но я был достаточно силен, чтобы совладать с большинством препятствий на своем пути, однако от некоторых монстров все равно пришлось позорно бежать. На своем пути я встречал и странников, но не рискнул заговорить с ними, все же я и общался то с ними не так много, да и сохранилась определенная неприязнь к этим жителям другого мира, после потери империи. Так что я послушал совета и добрался до города. В сравнении со Скоргином это была захудалая деревушка, а не город, но несколько десятков тысяч жителей тут наверняка имелось. Денег с собой у меня было не сказать, чтобы очень много, но на приличную гостиницу вполне хватило. Удивительно, что в этом месте вообще оказалось столь хорошее заведение, где я неплохо отдохнул после долгого пути. Сон на обычной кровати после ночевок в лесу показался мне вехой блаженства. Только после небольшого отдыха я направился к зданию местной гильдии авантюристов. Повсюду стоял шум, шла активная торговля, и целый рой странников спешил по своим делам. Я будто в главном банке империи оказался, а не в гильдии авантюристов небольшого города. Никогда бы не подумал, что здесь так оживленно. О, ребята, вы только гляньте, теперь я тоже путешественник, радовался, как ребенок, здоровенный рыцарь в длинных доспехах. Это низший деревянный ранг, чего ты так радуешься? Спросил его соратник. Так это начало моего пути становления сильнейшим рыцарем Рини, ответил тот, заставив усмехнуться не только своих друзей, но и меня. Впрочем, парню было все равно, ведь в его глазах сияла мечта. Да уж, невольно я заметил некоторое сходство с собой, разве что глаза у меня так не сияют. Впрочем, я подчеркнул для себя главное, нужно обзавестись жетоном. Как я могу получить деревянный жетон? Спросил я, подойдя к одной из стоек, где меня добродушно встретила симпатичная девушка. Жетон новичка полагается за выполнение простого задания, которое выдается случайно, ответила она, с интересом посмотрев на меня. Такое впечатление, что она увидела доспехи императора, сквозь иллюзию Крассуса. А ведь я еще и плащ черный купил, чтобы дополнительно прикрывать доспехи. Желаете получить задание? «Конечно», — кивнул я, после чего в ее руке появился сверкающий свиток. «О, вам досталось что-то интересное, значит, за это будет награда куда больше, нежели за обычный квест, но я должна вас предупредить, что это задание будет сложнее и опаснее», — сказала она, передавая мне свиток. «Ничего страшного, я справлюсь», — кивнул я и, поблагодарив девушку, отошел в сторону, где распечатал свиток. Доступно задание «Яркая весна в объятиях подземной тьмы». Описание. Неизвестная богиня скрывается во тьме глубокой пещеры. Найдите ее и преподнесите дар. Как только вы получите ее благословение, то вам будет предоставлен серебряный жетон авантюриста. Цели. 1. Найти богиню. 2. Преподнести ей дар. Требуется выбрать самостоятельно. 3. Получить ее благословение. Награда. Серебряный жетон авантюриста. Примечание. Как вы понимаете, от дара зависит очень многое, так что подумайте хорошенько, прежде чем принять решение. В описании, да и в самом названии есть определенные подсказки, так что у меня появились кое-какие мысли на этот счет. Награда, конечно, не сказать, чтобы большая, но, как я понимаю, таким образом смогу перепрыгнуть через один ранг или даже больше, что, в принципе, неплохо. «Подождите», — остановила меня какая-то девушка. «Вы не согласитесь помочь нашей группе с миссией в подземелье? Хм, если это тоже подземелье, что и в моем задании, то почему бы и нет?» — ответил я. «Приветствую, я лидер группы», — сказал улыбчивый и простой на вид парень, но было видно, что ему тяжеловато носить эту маску. «Мое имя Карл, лидер», — проворчал что-то маг в красной мантии по имени Редклифф. «Еще более неприятный тип», который и не пытался надевать маски, сразу показывая, что обольет ядом, если с ним заговорить. Помимо них в отряде был молчаливый воин, судя по виду которого, язык он проглотил очень давно. «Что ж, не стоит судить по первому впечатлению», — улыбнулась девушка, видимо, подумав, что я собираюсь отказаться от совместного путешествия. «Видите ли, относительно недавно в нашей группе произошел конфликт, и нас покинула очень хорошая жрица, исправно выполняющая свою работу. Алена своих контактов не оставила, так что мы периодически ходим в то подземелье, где ее замечали не один раз. Меня до сих пор терзает вина, что я в тот раз вышел из себя», — вздохнул Карл, сбросив свою маску. «И сейчас нам просто необходим еще один любой участник, чтобы дополнить группу. В одиночку в том подземелье делать нечего, но вот если есть хотя бы пятерка игроков, то все будет заметно легче». «Ну не только лидер виноват», — вдруг сказал молчаливый воин, который заставил меня удивиться. «Ой, да заткнись ты», — плюнул в сторону Редклифф. «Однако и он тоже ищет ее с этой целью», — улыбнулась девушка. «И если честно, то мы помогаем новичкам по заданию гильдии». Вот этот ответ мне уже понравился, а то придумали какую-то Алену. Я подождал немного, сделав вид, что раздумываю, потом улыбнулся и сказал: «Тогда в путь».